Глава 8. Антон. «Ну что, замерла?» Оборачиваюсь и усмехаюсь. Глазища Лапиной округляются, а щеки ярко вспыхивают. Ну прям святая невинность. И еще скажи, что член в руках никогда не держала. Может и правда? Да ну нахрен, ей же 20 уже. А девственность теряют обычно до выпускного. Точнее, отдают ее какому-нибудь придурку вроде меня, надеясь на шикарное продолжение. «Я не буду этого делать!» Качает головой и демонстративно складывает руки на груди. Смешная такая, важная. Как будто бы я прям позволил, но подразнить дело святое. «Я ж тебе не минет предлагаю». Хмыкаю и улыбаюсь, замечая, как щеки Яны становятся пунцовыми. «А выполнить свою работу?» «В мои обязанности не входит!» Возмущенный голос обрывается на полуслове, а из коридора доносится непонятный гул. Дверь в палату без стука распахивается, и вваливаются мои друзья. Полным составом. Три идиота замирают на пороге, оценивают ситуацию. Переглядываются между собой, сканируют меня и начинают дико ржать. «Тоха, ты пиздец!» — сгибается пополам Мод. «А, угар!» — Кирюха тоже хватается за живот. «Да, я тебя сфоткаю для контента!» Никитос достает телефон и делает несколько провокационных фоток. Закатываю глаза и качаю головой. Вот что за идиоты? Послал же бог друзей. «Хорош!» — предупреждающе рычу на них. «Мне вот совсем не весело». «Да ладно, чё ты?» — продолжают угорать. «Все же свои! Хавчик вот привезли!» На столе появляются разносолы, преимущественно фастфуд, который, к слову, я не ем. У меня вообще-то спортивный режим, и тренер по голове не погладит. «А ты тут неплохо устроился!» Мод кивает на притихшую в сторонке Яну. «И девочки такие интересные!» Скреплю зубами, но оставляю реплику без ответа. «Может, и мне в соседнюю палату устроиться?» Хмыкает Кир и протягивает руку к Лапиной. «Не трогай меня!» Шипит она зло. «Кто вас вообще пустил?» «Ух, еще и с характером!» Смеется он и ищет от меня поддержки на продолжение. «Хватит, я сказал!» Строго осаживаю. «Яна, иди, я позову, если что-то понадобится». Смеривает меня взглядом и прищуривается. «Может, колокольчик оставить?» Вздергивает подбородок и идет к двери. Вот же язва. Невольно улыбаюсь, а пацаны снова давятся от смеха. «Нахрена вы к ней лезете?» Огрызаюсь на друзей. «Сейчас жена жалуется». «И что?» Усмехается Мод. «Посещения тяжелобольных не запрещены. Ты же у нас тяжелобольной?» Закатываю глаза. Идиотизм какой-то. Мои друзья резко отупили и несут какую-то дичь. «Охуенная тёлочка, я бы вдул». Мечтательно тянет Кирилл. «Погоди, Тоха, наверное, уже вдувает». Дразнит меня Никита. «У него же руки сломаны, а не член». Так и хочется послать нахер. Уже жалею, что позвал их, только бесит. Понимаю, что просто стебутся, впрочем, как и всегда, но цепляет за живое. «Ты чего не ешь-то?» Кир достает пиццу и забирает себе кусок. Попутно распечатывает банку с газировкой. Смотрю на него и едва не давлюсь слюной. «Чем?» Взмахиваю двумя гипсованными культями. «Точно!» Достает второй кусок и протягивает мне. «Подержать?» «В туалете подержи!» «Кстати, отлить и правда хочется. С каждой секундой все сильнее. Как быть, я понятия не имею. Не в штаны же прудонить». «Вот уж нет, бро!» Качает он головой. «Прости, но это перебор. Памперсы не дают, что ли?» Стебется Ник, закидываясь бургером. Куда в него лезет, вообще непонятно. «Еще чего?» «Ну, не знаю. А как ты справляешься?» «Пока не ясно». Развожу руки в стороны. «Может, кто-нибудь поможет?» «Ладно, пойдем, помогу штаны стянуть». Сжаливается надо мной Матвей. «Спасибо». Иду за ним в уборную. Стремно это все, но что ж делать? Приходится подстраиваться под обстоятельства. Мод дергает вниз мои штаны вместе с боксерами. «Дальше сам. Позови, как закончишь». «Угу. Это какой-то лютый трэш. Никогда даже не думал, что могу оказаться в подобной ситуации. Вот они, руки. Они есть. Я их чувствую, но пользоваться не могу. Вообще никак. Даже зад подтереть себе не в состоянии. Пиздец просто. Пытаюсь как-то изловчиться и управиться сам, но получается так себе. Едва до середины бедра дотягиваюсь и звучно матерюсь. Все, никак дальше. Матвей дергает штаны наверх, и мы вместе возвращаемся в палату. «Ну и что? Как ты здесь?» Кир обводит любопытным взглядом мою вип-палату. «Выглядит вполне неплохо». «Ага, как в колонии строгого режима». Смеюсь и откусываю кусок пиццы, что держит для меня Никита. «Все так плохо?» Мот ставит на тумбочку передо мной открытую банку с колой, в которой торчит трубочка. Жадно отпиваю несколько глотков. «Еще хуже», — уверяю я. «И уколы. Прям курорт», — смеется Ник. «Не то слово». «Тогда что, едешь с нами?» «Куда?» «За город, к Кирюхе». Ник кивает в сторону друга. «Там и Новый год отметим. Девочки подгребут и еще небольшая толпа. Весело будет». «Все так, как я и хотел. Именно для этого и звал друзей к себе, чтобы забрали и увезли на тусу. Но сейчас от чего-то хочется совсем другого. Точнее, я сам еще не знаю чего, но явно не бухать за городом». «Тох, ты че замер?» Мот, прищурившись, смотрит на меня. «Ты с нами?» «Нет, я остаюсь». «Уверен?» «Да ни хрена я не уверен. Даже наоборот, ну и уехать вот так уже не могу. Что-то не отпускает. Или кто-то...» «Да, я уверен.